Медиапроект «Читаем вслух» представляет. Милдред Клингермен. Рассказ «Победоносный рецепт». Перевод Нора Галь. Читает Александр Дунин. Однажды утром, сойдя вниз, мисс Мэзи увидела, что автокорзинка для бумаг злонамеренно засасывает вчерашнюю почту, которую она вовсе еще не собиралась выбрасывать, а часы-календарь объявили время каким-то необыкновенно визгливым голосом. Так нахально домашние автоматы обращались только с ней. «Надо быть твердой», — подумала мисс Мэзи. И однако у нее задрожали губы. Как всегда бывало, когда она робела. А робела она чересчур часто. «Приглупо в наш век быть трусихой, ведь на дворе просвещенный и мирный год 2202-й!» Брат мисс Мэзи не уставал ей это повторять. Но чем больше он кричал и топал ногами, тем сильнее одолевала ее робость. Мисс Мэзи выключила автокорзинку и тихо постояла, глядя на самодовольный циферблат часов. Она раздумывала о нахалах и тиранах, вообще и о домашних автоматах в частности. Она их боялась и ненавидела, всех до единого. В доме их полным-полно. С утра до ночи только и делаешь, что опасливо нажимаешь кнопки, переводишь рычаги да разбираешься в пестрящих дырками лентах. Машины высовывают их точно длинные языки, чего-то от тебя требуют, на что-то жалуются. А в последнее время, видно, почуяли, что она их боится, и нахально плюются и шипят на нее, не скрывают презрения к ее слабости. У брата Джона, конечно, намерения самые лучшие. Но он прямо одержим страстью ко всяким механизмам. «Не будь мямлей, Клэр!» — орет Джон, когда она жалобно уверяет, что предпочла бы всю работу по дому делать своими руками. «Вперед! Вот наш девиз! Кто это в наше время обходится без домашних автоматов? Смелей! Больше пылу, больше жару! Докажи, что в тебе есть щепотка перцу!» Чаще всего после таких разговоров он отправляется в город и покупает какую-нибудь новую машину, еще сложнее и страшнее прежних, чтобы взбодрить сестру, подбавить в ее нрав перцу, как он выражается. Сейчас брат распахнул дверь и громким голосом потребовал завтрак. Часы, исполненным достоинством баритоном, сообщили точное время. «Опять ты опаздываешь с едой, Клэр!» — проворчал Джон Мэзи. «Неужели нельзя живей поворачиваться? Ты слишком много торчишь на кухне. Там тоже пора все осовременить. У меня уже есть кое-что на примете», — прибавил он, старательно избегая испуганного взгляда сестры. До сих пор Джон никогда не вмешивался в кухонные дела. Мисс Мэзи — великая мастерица стряпать, а Джон всегда любил вкусно поесть. Она же просто не могла бы жить без стряпни. В это занятие она вкладывала всю свою изобретательность. Джон пропустил ее робкие протесты мимо ушей и под конец признался, что новый автомат уже заказан, оплачен, и его с минуты на минуту доставят. «Великий автоповар может приготовить все на свете», — говорил Джон с набитым ртом. «Ну же, Клэр, хватит конючить! Привыкнешь этой машиной управлять проще простого. Думать она и сама умеет, вот увидишь». Насытясь, он отправился на вертолете в город, а мисс Мэзи уселась в гостиной и приготовилась принять удар судьбы. Сперва она всплакнула, потом стала размышлять и, наконец, не без удивления почувствовала, что на смену привычной робости в ней поднимается дух противоречия. «На этот раз Джон зашел слишком далеко», — шептала она. «Я буду бороться. Еще не знаю как, но все равно. Какое он там чудище не купил, я буду бороться до конца». С некоторым опозданием она открыла, что подчас мужество рождается из робости, над которой слишком долго измывались. «Наука», — думала она, — «просто не принимает в расчет таких людей, как она, Клэр Мэзи. Кто знает, может быть, наука дойдет до того, что начнут фабриковать автоматических сестер? Джону это придется по вкусу». Мисс Мэзи упрямо стиснула зубы. И тут из кухни донесся громкий мерный стук. От испуга у мисс Мэйзи задрожали руки. Вдруг какой-нибудь из автоматов Джона взбесился. Ее сердце неистово заколотилось, она уже распахнула дверь в сад и тут лишь поняла, что спасается бегством. «Ну нет!» — она покраснела и вздернула подбородок. «Наверное, это просто доставили ту самую машину, которую заказал Джон». Мисс Мэйзи решительным шагом направилась в кухню. «Помни, Клэр», — сказала она себе, — «побольше смелости, жару и перцу». В кухне двое молодых людей привесело заулыбались ей навстречу. А она во все глаза уставилась на металлическую махину, что закрыла собою три стены от пола до самого потолка. Великий автоповар был похож на необъятную картотеку, бесчисленные стальные ящики громоздились друг на друга. В окно мисс Мэйзи увидела, что возле длиннющего фургона кое-как была свалена ее прежняя кухонная утварь. «Надеюсь, мы не напугали вас, мисс Мэйзи», — сказал один из молодых людей. «Мистер Мэйзи сказал, чтобы мы просто вошли и все сделали». Она стояла и смотрела застывшим взглядом. Молодой человек помялся, поглядел на потолок. «Это ж замечательная машинка. Из этих самостоятельно мыслящих их не очень-то выдают гражданскому населению». Он мельком заглянул в книжечку, которую держал в руке. «Вон как тут сказано. Блок творческого мышления, естественно, ограничен. Изготовитель гарантирует первоклассную и даже сверхсложную работу великого автоповара, однако хозяйке следует воздержаться от невыполнимых требований. Машинная психология пока еще недостаточно изучена, изготовитель не может нести ответственность за последствия, если из-за неосторожного обращения автоповар потеряет уверенность в себе. В общем, инструкция останется у вас. Мы докончим установку, а вы покуда почитаете. Да повнимательней. Мы живо управимся». Он легонько вытолкнул мисс Мэйзи из кухни и закрыл дверь. За дверью опять громко, размеренно застучало. Но мисс Мэйзи уже ничего не слышала. Она озабоченно перебирала в памяти все, что сказал этот человек. Теперь у нее есть оружие. Когда техники ушли, мисс Мэйзи остановилась перед автоповаром, готовая помериться силами с врагом. В одной руке она сжимала кое-какие хитроумнейшие свои рецепты. Длинные, трудные, над каждым из этих блюд приходилось хлопотать часами. В другой руке мисс Мэйзи держала инструкцию и наскоро ее перечитывала. «Говорите отчетливо прямо в микрофон на панели Г7», — приказывала книжка. Мисс Мэйзи отыскала панель Г7 и на мгновение струхнула. Точно начинающая актриса перед выходом на сцену. Печатная инструкция затрепетала в ее руке, но она упрямо сжала зубы. «Если в распоряжении автоповара не имеется какой-либо составной части, указанной в вашем рецепте, — читала она, — он всегда сумеет подыскать наилучшую замену». Мисс Мэйзи решила вести честную игру. Она заложила в пасть автоповара немало всякой всячины из своих припасов и потом добрый час читала в микрофон свои рецепты. «Пускай эта машина попробует потягаться с нею, истинной художницей кулинарного дела!» Ровным счетом через 37 минут автоповар выдал такое множество отменных блюд, что мисс Мэйзи оставалось либо унести их из кухни, либо удалиться самой. Тут хватило бы на званый обед, для такого изобилия кухня была тесновата, и все, что не возьми, было приготовлено безукоризненно. Больше того, великий автоповар выдавал кушанье уже разложенными по тарелкам, под гарниром. Просто любо смотреть. Мисс Мэйзи вызвала вертолет, отправила всю эту снедь в детскую больницу, устало вздохнула и начала все сызнова. Она стояла перед машиной, следила за крохотными красными лампочками, горящими на панели, прислушивалась к механическому кудахтанью и мурлыканью, и ей чудилось, будто каждый красный глазок смотрит на нее с насмешкой. «Ну, погоди», — сказала она красноглазой панели, — «я так просто не сдамся». И громко распорядилась. «Взять поросенка в возрасте от 3 до 6 недель». Мисс Мэйзи отнюдь не собиралась сунуть в пасть великому автоповару несчастного поросеночка. Предполагается, что это чудо-машина всему на свете найдет замену. Что ж, пускай помается над немыслимой задачей смастерить маленькую хрюшку. На сей раз Великий немного поворчал. Мисс Мэйзи тем временем напевала себе под нос что-то веселенькое. И часа через два выставил перед ней вполне убедительное подобие жареного поросенка, да еще с яблоком в зубах. Теперь уже автоповар замурлыкал что-то веселенькое, а мисс Мэйзи горько заплакала. Время было уже позднее, того гляди, вернется Джон. В совершенном унынии мисс Мэйзи опустилась на пол посреди кухни. Ее окружали маринованные устрицы, кнели из куропатки, фаршированная индейка и запеченная в тесте белка. Все, разумеется, не настоящее, но вкус восхитительный. Ей явственно послышался голос Джона. «Может, ты ревнуешь, а, Клэр? Ну, брось, побольше перцу, сестричка. Беда с тобой, сахару в характере избыток, а перцу маловато». И вдруг ее осенило. Охваченная трепетом, она вновь подошла к панели Г7. «Рецепт, как делать мальчиков!» — торжествующе вскричала она. «Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков. Вот тогда и получатся мальчики!» What are little boys made of? Из чего ж это сделаны мальчики? Из чего же это сделаны мальчики? Взять улиток, гвоздиков и щенячьих хвостиков. Вот тогда и получатся мальчики. What are little girls made of? Из чего это сделаны девочки? Из чего это сделаны девочки? Перцу взять и сахару, и сиропу всякого. Вот тогда и получатся девочки. Взрывом ее сбило с ног, она упала на колени, и тут все смолкло. И в наступившей тишине мисс Мэйзи надменно сказала пустому саду: «Ха-ха! Надеюсь, Джон останется доволен. Он желал перца, и отныне в перце у него недостатка не будет». Милдред Клингермен. Рассказ «Победоносный рецепт». Читал Александр Дунин.